Глава 13. Ипостась Болтушка. Когда в 1575 году потомки срединников приплыли с островов Шерхенмисты, в Смаховом лесу уже был курган. Ров Рейнич вокруг него тоже был еще безымянный. Были и 6 шолоховских рек – Нейрис, Арген, Дора, Вострая, Триба, Бонга и Плюма. Магический фон тут как тут и множество волшебных существ. Прекрасное наследство для выходцев из знатных домов. Но кто же построил курган, если все срединники полегли в 1147 году? Энциклопедия Даранах? Черновик. Текст яростно перечеркнут с пометкой «Никакой заманиловки! Держи себя в руках, это должен быть научный труд!» После такой мирной, я бы даже сказала сладостной поездки, я никак не ожидала, что в пещере Даху разразится скандал. Гроза снаружи не шла ни в какое сравнение с тем, какие страсти бушевали внутри, в каменной кухонке со сводчатым потолком. Снежок тихо поскуливал, забившись под шкаф, а Марах ехидно пушил перышки. Вредная птица вовсю наслаждалась бесплатным зрелищем. Рыбки в волшебном матрасе вылупили свои без того круглые глазки и лишь безмолвно распахивали рты. «Никуда мы, блин, не пойдем!» — неистово орала я уже порядком севшим голосом. «Пересидим у разлома ночь, и все!» Казия с энтузиазмом бахнула об пол очередную чашку. Это Даху предусмотрительно выделил ей горстку посуды, которую давно пора бы выкинуть, но рука не поднималась. Чашка разлетелась вдребезги, глазированными осколками усеяла пол кухни. На них тотчас с утробным урчанием бросился магический веник, зачарованный Даху еще на далеком первом курсе. Ненасытный голод метелки на секунду выбил всех нас в состоянии транса. Первая оклемалась Кат, стукнув кулаком о стол, она по-военному рявкнула. «Отставить панику! Еще как пойдем! Я хочу орден за смелость!» «Посмертно, что ли?» – зашипела я. Со стороны мы выглядели как две безумных ведьмы из детских сказок. Встрепанные волосы, горящие глаза, вот-вот обернемся кошками и поскачем по черепичным крышам пугать нетопырей. Даху, который все это время пытался заварить нам липовый сбор, пробормотал, якобы ни к кому не обращаясь. «А я бы тоже не отказался изучить некрополь подробнее, раз выдается такая возможность». Я взвыла. Смеющийся ойкнул и поскорее отвернулся, внезапно очень заинтересовавшись узором заварки. «Полынь, ну скажи ты им!» Я прибегла к помощи условно старшего. Жизненный опыт внемлющего был побогаче, чем у нас троих вместе взятых. Плюс Кат и Даху слегка рабели перед ним, как это нередко бывает при встрече с незнакомым дотоле человеком, героем увлекательных рассказов подружки. А сейчас Полынь воистину поразил их размахом своей эксцентричности. Стоило ловчему в развивающихся шелках переступить порог пещеры, как он вытребовал у Даху домашнюю аптечку, из кои в мгновение ока выхлебал все 3 пузырька мятного сиропа от кашля, того, что помогает скрыть земляной запах агента теневика. Не поперхнувшись, не размениваясь на объяснение, Полынь с ногами забрался на высокий барный стул в углу комнаты, деловито стянул кожаный сапог и начал так и эдак примериваться к тюремному браслету. Даху бочком приблизился с пачкой магических пластырей. «Ух, у вас так много порезов, давайте подлатаю». Но Полынь смерил его таким взглядом, что друг быстро передумал поддаваться знахарским инстинктам и, попятившись, чуть не снес хлипкую этажерку с шахматной коллекции. Если бы не метнувшаяся туда Кат, наш личный мастер быстрого реагирования, у волшебного веника появилась бы уйма работы, а у Даху повод для нытья на всю оставшуюся жизнь. Но на этом увлекательное шоу «Познакомьтесь с Полынью» не закончилось. К гостю подлетел Марах, филин сел на коленки ловчего, растопыренные бабочкой, и обольстительно ухнул, типа «Эй, я слышал, у тебя есть совушка, так вот я тоже совушка, изволь почесать». Но Полынь не оправдал надежд моего питомца. Он лишь сощурился, клешнёй искривил пальцы и вдруг метко выдернул у Мараха особо симпатичное бежевое перышко. Я возмутилась, птица обиженно клюнул ловчего и улетел, Полынь покрутил перышко, любуясь, а затем удовлетворенно хмыкнул и воткнул его в прическу. Я искоса глянула на Кадию, «Ну как пройдет твое обнюхивание?» Подруга молча достала из ножен меч и принялась его затачивать. Весомые размеренные «шух-шух» в руках Кат производят на людей неизгладимое впечатление. Идеальное лицо, склонившееся над темным металлом, Блестящие локоны белокурых волос, румяные скулы и особые феромоны чести и достоинства. Как тут устоять? Мы с Даху понимающе переглянулись. Кадия всегда точит свой грешный меч, если хочет кому-то понравиться. Но сейчас стражница почти сразу досадливо остановилась и раздраженно отложила клинок. Ибо Полынь, вместо того, чтобы любоваться ею, просто закрыл глаза и замер, уйдя в себя. За следующие пару часов он не произнес ни слова, молча неся свою барную вахту Ордена Скрещенных Ног. Все это время я то ли бахвалилась, то ли исповедовалась, в который раз выстраивая событийную цепочку последних недель, и, кажется, уже так привыкла к этой истории, что нечаянно переборщила с оптимизмом. Особенно в той части, которая касалась грядущего спасения принца, потому что по итогам Даху и Кадия вспыхнули горячей страстью к некрополю и возможностью туда сходить. Причем сходить по полной, добраться до самого центра кургана, где полегли предыдущие отряды, в поисках, видите ли, каких-то там исторических открытий, потенциальной славы и просто хорошего настроения. Я заламывала руки и громко стенала, но безбашенная удаль этих двоих не утихала, ребята свято верили в себя, в Полынь и в меня, последнее особенно забавно. «Тинави, они правы. Нам нужно по-настоящему спуститься под курган, а не ограничиться предбанником», — цокнул языком ловчий. «И ты туда же?» Я изумленно повернулась к предателю. Полынь ткнул пальцем в свой мерцающий антрацитом браслет. «Он записывает каждое мое движение. Как нас предупредили, тюремный наблюдатель будет в режиме настоящего времени следить за моими перемещениями. Подумай сама, если браслет замрет у входа в курган на долгие часы, страж почует неладное, не так ли?» «Да какая разница, Полынь? Потом мы вернем Лисая, ведь Карлу по барабану, откуда меня выдергивать, хоть с этой кухни, и вопрос о твоих неперемещениях будет снят. Спектакль закончится, а победителей не судят». Ловчий задрал хламиду повыше и демонстративно постучал по стеклянному шарику, венчающему браслет со стороны икроножной мышцы. «Видишь? Ну? Эта штука взрывается удаленно. Если тюремщики решат, что я сбежал, просто подорвут браслет, и меня вместе с ним, как ты догадываешься». «Но ведь ты не сбежишь!» Полынь из дома внемлющих равнодушно пожал плечами. «Если бы бывший ходящий под моим присмотром вдруг перестал идти по обговоренному маршруту и застопорился, да не где-то, а в самом сердце столицы, под дворцом, я бы точно его ликвидировал, на всякий случай. Превентивность, помнишь? Главное правило любой госструктуры». «Так у нас с Айнором уговор. Есть время до 9 утра». «Но тюрьма-то находится в управлении совета, а не короля. А для совета никаких уговоров не существует». Я упрямо надула губы, Полынь покачал головой. «У тебя не должно быть иллюзий на этот счет, Тинави. Ты согласилась на сделку не с государством, а с Сайнором как частным лицом, чьей власти по недосмотру хватило на подобную аферу с амнистиями. Сайнор так отчаянно хочет вернуть сына, что даже нарушил его анонимность». «По нашей лесной традиции, частная жизнь дома ищущих не афишируется, а личности принцев не раскрываются для народа. Из-за объявления о добровольцах Лисай стал исключением». «Но совет хочет только залепить поскорее все новые входы в курган во избежание. Им плевать на лирику. Зуб даю. Если мой браслет покажет неладное, меня укокошат. Здорово, конечно, что на твою миссию это не повлияет. Но я не собираюсь умирать. Поэтому безвылазно торчать на одном месте – не вариант». Я заметила, как во время этого монолога Кат покраснела и поспешила опустить голову. Ее отец, Балатон из Дома Мчащихся, возглавляет совет. Судя по тому, что Кадия не бросилась защищать честь папочки и не стала возражать Полыни, она понимала. Ловчий все говорит правильно. Дети — это, конечно, цветы жизни, но Шолох — сама жизнь. Так что пусть совет и верит, что Лисай под землей, терпеть подозрительные выходки ради его спасения он не станет. «Ну давайте кругами будем по предбаннику ходить. Пусть думают, никак не можем пройти внутрь». «А как же великий махач с упырями, о котором будут слагать легенды?» — снова взъерепенилась Кат. «А как же мое исследование?» — осмелел Даху. «А как вам идея взять с собой Андрис? Она наверняка что-то придумает с передачей фальшивых данных через браслет». Полынь по-воробьенному склонил голову на бок. Я взвыла еще громче. Не специально, просто вырвалась. А потом я вдруг поняла, что это ловче меня так поддержал в моем нежелании углубляться под курган. Кадзи и Даху тоже встрепенулись и сразу поникли. Голоса идти вглубь ждать у входа внезапно разделились поровну, что при установившейся субординации означало мою и Полыни победу. Я нахмурилась. Андрес нормально отреагирует на всю эту информацию вселенского характера. Андрес сложно обескуражить. Я насупилась, вспоминая нашу встречу в ракочущих рядах. Да, что-то не могу найти имя Ищейки в своем списке людей, которых очень хочется увидеть. Зато у Полыни ее имя там точно есть. Класс. Ну, ладно. Дело есть дело. Я неохотно кивнула. Тогда зовем Йоукли. И чтобы взбодриться, кулаком погрозила Кадии. А ты только попробуй сунуться под курган глубже, чем надо. Догоню и лично укокошу. Никаких упырей не понадобится. Как же ты идиотски выражаешь свою любовь, фыркнула Кат. Но я все равно ценю, заметь. Перемирие на кухоньке наступило одновременно с рассветом. Косые лучи восходящего солнца спицами пронизали комнату через несколько потолочных окошек. Даху с брецанием поставил на стол поднос с дымящимся липовым сбором и плюшками. Да уж вовремя. Кат широко зевнула, сгробастала свою кружку и уселась прямо на пол. Я привычно выдвинула из-под стола скрипящую табуретку. Полынь, не слезая с барного стула, приблизился серией мелких громыхающих прыжочков. А сам Даху, пробормотав что-то на тему «утро мудренее», уковылял в комнату и ничком рухнул на матрас, перепугав золотых рыбок воном. После нескольких обжигающих янтарных глотков, бессмысленных, раз уж идем спать, но необходимо вежливых, мы все последовали примеру смеющегося и разбрелись по комнаткам. Моя келья была тихой, уютной и маленькой. Одеял на всех не хватило, так что я легла спать под вязаным пледом с длинными и кокетливыми кистями. Я сложила руки под щекой и прикрыла глаза. Раннее птичье пение баюкало куда лучше, чем вечерний стрекот цикад. Засыпать на рассвете — блаженство, доступное лишь выскочкам, тем, кто играет со временем, как ему хочется, тем, кто из-под тишка мнит себя стражем ночных мечтаний. На заре всегда такая волшебная кристальная тишина, что каким бы ты ни был злобным отморозком, жди прекрасных снов. Подозреваю, жизнь благоволит бунтарям, иначе не знаю, почему нет ничего слаще, чем, обдурив ход планет, ложиться спать на рассвете. Я перевернула подушку свежей прохладной стороной к лицу и уже почти вырубилась, но в дверь ко мне тихонечко поскреблись. «Кто там?» — шепотом спросила я. «Ты не знаешь, где твой друг хранит кофе?» Еще тише отозвался Полынь, просовывая голову в щель. «Зачем тебе кофе в 5 утра?» «Слово «утро» и «кофе», как по мне, прямо созданы друг для друга. Неужели дерзнешь оспорить?» Он зашел и прикрыл за собой дверь. «Ну, в 5 это пока еще лживое утро, фальшивое. Знаешь, утро без чести и достоинства. Такому утру кофе не положен, нечего». «Какая ты немилосердная!» Хмыкнул Полынь, садясь на пол и затылком подпирая стену. «Правила строишь, часы муштруешь. Кошмар. Будь я 5-часовым утром, я бы, наверное, как-нибудь отомстил». «Да ну эту месть. Пусть лучше заставит себя полюбить». Прямо-таки заставит? Так ты предпочитаешь тиранов, малек?» «Не, не дай небо. Но в болтовне все жесткое, будто звучит сочнее». «Сильные эмоции, стучащие сердца, адреналин и страсти». Ловчий приподнял бровь на выверенный сантиметр. «Да, звучит и впрямь неплохо». Мы болтали. Мы долго и беспечно трепались о всякой ерунде на грани диагноза шизофрения. Ни слова о деле. Иногда мы понимающе молчали, смотря на все светлеющий квадрат окна. Кофе был благополучно забыт, да и, думаю, изначально играл лишь роль предлога. Я не сразу сообразила, как, наверное, жутко Полыни было зайти в свою гостевую келью и вновь запереться в тесноте каменного мешка после долгого заточения в Гластеркохе. А когда сообразила, порадовалась, что ловчий пришел именно ко мне, а не вышел на кухню или просто не утопал прочь из пещеры в рассвет. Во время какой-то особенно уютной и долгой паузы, когда внемлющий уже безапелляционно отобрал у меня подушку, подложив себе под голову, я внезапно уснула. А когда я проснулась, Келья была светла и пуста, только пахла мятой и перцем. На следующий день белокаменные ступени иноземного ведомства, эдакий щеголеватый амфитеатр власти, были обсыпаны госслужащими, как виноградом. День выдался жаркий, по-настоящему летний, и вывалившие на обед чиновники розовели на прохладном мраморе, медленно, но верно обгорая на солнце. Аппетитно пахло сэндвичами с огурцом и, конечно, чернилами. Говоруны, ловчие и указующие, не отрывались от бумаг даже за перекусом. Неудивительно, что архив постоянно просит магов зачаровывать пергамент на самоочищение от крошек. Я сидела меж бывших коллег-буревестником. Черная майка, черные шаровары и, конечно же, черный плащ пустынный, с глубоким капюшоном и одной кленовидной фалдой сзади. То ли птичий хвост, то ли имитация воздушного змея. Жадные до подачи грачи учтиво обходили меня по кругу, принимали за свою. Не то чтобы я возлюбила тьму, не до это небо, но так черные червячки проклятия пугали меньше, сливались с общим колоритом. Не зная контекста, можно было подумать, что это я специально разрисовала себе руки под любимый стиль в одежде, а не наоборот. Эх, сладкая иллюзия свободы. Прошло 42 часа с моего визита к королю, и аспидные жилки расползлись от ключицы до кончиков пальцев. Одно хорошо, лицо у меня пока что было нормального цвета. Хотя стоило мне увидеть Андрис Йоукли, как оно потемнело само собой. «Андрис!» — я встала ей навстречу. Ищейка энергично скакала по ступеням вверх, возвращалась в ведомство с очередного ареста. Судя по изрыгающей проклятия миниатюрной клетки на ее поясе, клетка была целомудренно завешена тряпочкой с ареста феи. Андрис притормозила возле меня. «Йоу!» — кивнула девушка и умолкла, предоставляя мне право оправдываться. Я прикусила губу. Полынь еще вчера пошел посвящать Андрис Йоукли в ход грядущей миссии, пока куратор, сидя в прихожей, зашнуровывал свои умопомрачительные сандалии с 1000 цветных веревочек. Я, скромно прокашлявшись, призналась ему в нашем с Йоукли легком недопонимании. «То есть вы рассорились в пух и прах?» — перевел Полынь. Днем он снова стал рационален и суров, противовес ночной ипостаси болтушки. «Да нет, просто были не так милы, как прежде», — промямлила я. «Пожалуйста, извинись перед Андрис до того, как мы спустимся в некрополь». Куратор придирчиво оглядел навязанные им узлы и поправил один из пушистых помпонов. «Почему я?» «Потому что в итоге ты фактически украла ее идею с господами-добровольцами». «Я не подкупала ночную стражу, эй!» «Ну да, ты просто напала на короля», — фыркнул Полынь. Встал, распахнул входную дверь и уже на пороге пещеры обернулся. «Извинись, Тинави, это будет правильно и предотвратит проблемы потом. Например, когда ты захочешь вернуться в ведомство, а у тебя там не окажется союзников». «Да что ты понимаешь, Полынь!» — раздосадованно крикнула я. Но куратор уже ушел. Ловец ветра на козырьке обреченно звякнул, когда он задел его своим высоким клубковатым пучком. «Андрис, прости меня», — выдавила я теперь. В этот самый момент фея-преступница попробовала совершить побег, разоралась в клетке и, ухватившись за прутики, затрясла ими, будто дикая обезьяна. Тряпочка упала, грохот и лязг железа заглушил мою реплику. «Что?» переспросила Андрис, одним пальцем отвесив фее профилактический подзатыльник. «Прости меня», — сглотнув, повторила я. «Пожалуйста». Какой интересный момент. У каждого извинения, оказывается, есть свой вкус. Просить прощения у Кадии было будто Дахов лимонный пирог жевать. Цедра попадается, сахара не хватает, бывший лекарь жену, но в целом даже вкусно, достойно так сказать. А вот извиняться перед Андрис — это как если бы мне в рот смолы напихали, той дешевой смоляной жвачки, с которой справляются лишь кентавровы зубы. Язык вообще не хочет двигаться, развалился, как контуженный. Ищейка внимательно на меня посмотрела. «Как тебя корёжит!» — вдруг рассмеялась она. Солнечные блики отразились от очков Андрис и щекотнули мне ресницы. «Йоу, конечно, прощаю! Полынь жив-здоров!» «Меня вполне устраивает такой расклад. Ты тоже прости, что я стала тебя обвинять. По роду деятельности я не люблю, когда мутят воду. А ты, Синави, одна большая ходячая недомолвка». «О, Я польщенно вскинула брови. Не знаю, что подразумевала Андрис, но в моем мире ходящая недомолвка — это очень нехилый комплимент. «Я тороплюсь! Малышку ждет камера!» Йоукли потрясла клеткой, фея внутри снова заверещала почему-то басом. «Бедняга вбила себе в голову, что гоблины Кабленау хотят выдать новый золотой прииск не тому человеку и попробовала поджечь их предприятие. М-да. В общем, встретимся уже на острове». Андрис ушла. Странное дело, но на сердце у меня стало легко, неприятное ощущение утекло, будто лужа, и без остатка всосалось в ступени ведомства. Может, смоляную жвачку купить? Вдруг после нее гадкой тоже такой благостный эффект?